Глава третья. Призрак. В самом низу дерева, совсем недалеко от земли, выступы коры выстраиваются в череду высоченных гор. Скалы, бездонные пропасти. Поверхность коры змеится неровными зигзагами складок. Вершины заросли моховым лесом, который зимой покрывается снегом. Пути через долины перекрыты сплетениями плюща. Эти края труднопроходимы и опасны. В каньонах то и дело находят останки неудачливых путешественников, которые отважились проникнуть в эти горы. Проходит время, леса справляется и с останками. Иногда можно наткнуться на компас, кошки, череп длиной в четверть миллиметра. Примечание. Кошки – это металлические приспособления для передвижения по льду, которые крепятся на ботинки, используются в альпинизме, горном туризме. Конец примечания. Вот к чему приводят дерзкие мечты. Однако и среди негостеприимных гор есть защищенная от ветров долина. Там хорошо бы смотрелся уютный домик, в котором было бы славно встретить Новый год под треск огня в камине. По весне долина зеленеет, собирая дождевую воду в озерцо, окруженное мягкой корой. Единственная обитательница здешних мест — мокрица. Приходит к озерцу покормиться зеленью. Да, есть на дереве райские уголки, которые стоило бы навсегда оставить милым мокрицам. В это утро едва мокрица принялась пить воду из прозрачного озерца, ее поверхность вдруг задрожала, мокрица услышала крики. Какое животное могло издавать такие громкие звуки? Мокрица никогда не слышала ничего подобного. Охотники. Они еще далеко, за холмами. Они трубят в рожки, громко хлопают в ладоши, издавая жуткое «у-ля-ля». Мокрица привстала на тоненьких ножках. На противоположном конце долины появилась чья-то фигура, кто-то мчался к озерцу. Судя по учащенному дыханию, бежал не охотник, бежала добыча. В остальном незнакомец двигался беззвучно, ногами едва касаясь коры. Через мгновение взвыли рожки, и беглец метнулся в сторону, и слева и справа его оглушило протяжное гудение. Долину наполнили крики загонщиков. Несчастная жертва замедлила бег, прыгнула в озерцо и замерла. Штаны до колен, сам по уши в грязи, на спине сарбакан большего роста. Мокрица не успела понять, к какому семейству насекомых относится это существо. Между тем крики охотников приближались. Беглец набрал в грудь воздуха, погрузился в воду с головой. Водная поверхность сомкнулась и вновь стала неподвижным зеркалом. И тут же со всех сторон к озерцу сбежалась дюжина охотников. Мокрица прижалась к коре и замерла. Она слилась с корой и сошла бы за бугорок. Но могла и не стараться. Охотились не за ней. «Где он?» «Понятия не имею». «Исчез без следа». На охотниках были круглые шапки из шмелиного меха. По плотным теплым плащам было видно, что они не первый день в пути. «Дальше не пойдем, мы должны вернуться до того, как выпадет снег». Высокий охотник, вооруженный гарпуном с двумя зазубринами, сделал шаг вперед. «Я остаюсь. Я не дам ему сбежать, чувствую, он где-то здесь поблизости». И с яростью воткнул гарпун в бедную мокрицу. Хорошо, что у мокриц крепкий панцирь. Бедняжка даже не шелохнулась. Другой охотник, наклонившийся, чтобы напиться воды, выпрямился и спокойно ответил. «Ты будешь делать то, что тебе прикажут, шершень!» Он вытер рот и показал рукой на идущую к ним еще одну группу охотников. «Мы поймали 7 взрослых и 2 малявок. Джо Мич будет доволен». Охотники тащили за собой 2 саней на перьевых полозьях. На санях стояли большие ящики с дырками. «До главной границы 10 дней пути, не будем терять время». Охотник по имени Шершень отправился за своим гарпуном, торчащим из панциря мокрицы, бормоча себе под нос. «Хм, вы еще пожалеете. Этот не такой, как другие». Охотники тронулись в путь. Сани заскользили по коре. Мужчины выглядели усталыми, один из них хромал. Все брели, низко опустив головы, не хотели видеть мрачных высоких гор, которым предстояло преодолеть. Вот невеселый обоз достиг края долины, сейчас скроется с глаз. Скрип полозьев по коре уже едва слышен. Из ящика на последних санях высунулась дрожащая детская ручка и вцепилась в полос. Что же везет с собой необычный караван? Прошло еще несколько долгих минут. Мокрица подняла голову, чужаки ушли из долины. Мокрица чувствовала жгучую боль в спине, болела рана, которую нанес ей гарпун. Но мокрица — крепкие существа. И она потихоньку ползла подальше от озера. В маленькой долине воцарило спокойствие. На гладкой поверхности озерца показалась голова. Беглец выпустил из губ сарбакан, с помощью которого он дышал, пока находился под водой. Высунув голову, беглец огляделся, ни души. Рывком он встал на ноги, и вода смыла грязь его лица, волос и одежды. Да, это был Тоби, Тоби Лолнес. Он стал более сильным и ловким, но в его глазах вновь появилась настороженность. Он вернулся к жизни беглеца. Тоби вышел из озерца и привычным движением засунул сарбакан в колчан, висевший у него за спиной. 2 месяца назад Тоби покинул травяное племя, вместе с ними в путь отправился его друг, лунный диск и опытный проводник по имени Джалам. Спутники должны были проводить Тоби до подножия дерева. Тоби не хотел подвергать друзей опасностям дальнего путешествия, но старый Джалам сказал, что оно будет для него последним. Вернувшись, он затворится в колосе и будет доживать там свои преклонные годы. Он будет рад проводить Тоби. «А ты что скажешь?» — спросил Тоби у лунного диска. «А для меня это будет первое путешествие, я хочу пойти с тобой, ветка». Тоби больше не возражал. Джалам не хотел брать с собой лунного диска. 10-летний мальчуган, тряпочка, нам ни к чему. Тебе самое место в колоске матери». «У меня нет матери», — ответил лунный диск. Джалам смутился и больше не настаивал. В путь они отправились втроем. Тоби знал, что, собираясь в дорогу, старик и мальчик надеялись отыскать следы пропавших друзей. Каждый год десятки обитателей травяной равнины, рискнувшие отправиться в сторону дерева, исчезали, но, пренебрегая опасностью, к дереву шли все новые смельчаки. Ствол давал травяному племени то, чего не было на равнине, плотную древесину, которая была куда прочнее соломы. Но еще сильнее отважную молодежь влекла к дереву опасность, тайна исчезновения соплеменников и надежда их найти. Первую неделю путешественники шли по знакомым местам. Тоби хотел, чтобы их маленький отряд возглавил старый Джалам, но тот отказался. «Я буду замыкающим. На несколько шагов позже приду к своему одиночеству. Небольшой, но все же выигрыш». На самом деле Джалам следил за лунным диском. Он по-прежнему считал, что не надо было брать с собой мальчугана, и при каждом удобном случае давал это понять. Зато Тоби восхищал старого проводника своими познаниями. Он прекрасно ориентировался на равнине благодаря теням стеблей. Слушая траву, предсказывал дождь и ветер, всегда мог найти, чем пообедать. В болотистых местах отыскивал стрекозиные яйца, знал, какой травы листья сладкие и сочные, у каких вьющихся растений пряный вкус. Умел толочь семена с водой и печь в горячей золе лепешки. С тех пор, как они отправились в путь, лунный диск стал очень молчаливым. Когда он шел слишком быстро, Джалам сердито ворчал. «Глупый тряпочка, летит как ветер, только сам не знает куда». Лунный диск замедлял шаг. Он был мрачен, но не из-за ворчания Джалама и не из-за скорого расставания с Тоби. Люди травяного племени горюют о мертвых, а вовсе не о тех, кто отправляется в путь. «Путешествуя, живешь за двоих», — повторял Джалам, уже тоскуя по своим долгим странствиям. Так из-за чего же печалился лунный диск? Тоби казалось, что он догадывается о тайне друга. Путешественники остановились на ночевку в пятый раз. Они устроили в свернутом листе возле могучего стебля дикой моркови. После ужина Джалам достал, как обычно, маленькую трубочку из травинки, закрытую с обеих сторон, накапал из этого флакончика себе на язык 3 капли фиалкового сиропа, подложил край плаща под голову и крепко заснул. Издалека доносились любовные песни лягушек. Во тьме, словно медленные падающие звезды, пролетали сверчки. Тоби и лунный диск пытались оживить костер, вороша угли. «Я знаю, что ты видел», — сказал Тоби. «Видел, потому что у меня есть глаза», — отозвался лунный диск со свойственной людям травяного племени уклончивостью. «Забудь это». Лунный диск подул на угли, вспыхнувший огонек осветил их лица. Одному едва исполнилось 10 лет, второму было на 5 или 6 весен больше. Лунный диск щелкнул пальцами над костром, будто запустил волчок. Он знал, как успокоить огонь, чтобы тот ел поменьше травы. На лице мальчиков снова опустилась тень. После долгого молчания лунный диск заговорил. «Ты должен мне сказать, что сделала Элайя». «Забудь», — повторил Тоби, — «ничего она не сделала». Накануне ухода Тоби лунный диск застал его внизу у их колоса. Тоби прижимал Элайю к земле, она изо всех сил вырывалась, однако Тоби держал ее крепко. Лунный диск поспешил к ним, чтобы разнять, но, приблизившись, остановился, как вкопанный. В правой руке сестра сжимала наконечник стрелы. Узнав маленького брата, Элайя выпустила оружие и убежала. «Ты должен сказать мне, Ветка, что сестра собиралась делать с той стрелой». Лунный диск был полон решимости, она звучала в каждом его слове. «Разбитый острее целого», — продолжал он, — «осколок может убить». Я знаю, что вот уже несколько лет внутри у сестры словно что-то разбилось. Если она опасна, ты должен сказать мне, Ветка. Лунный диск не сомневался, что Элайя собиралась убить Тоби. Мысль об этом разрывала ему сердце. Тоби и Элайя. Ближе у него никого не было. Лунный диск отдал бы все на свете, чтобы оказаться неправым. Он испытующе посмотрел в глаза Тоби. Скажи мне правду, Ветка. Элайя хотела тебя убить? Зачем ты так говоришь? Я хочу знать правду. Ты должен сказать мне, Ветка. Тоби молчал. Он задумчиво ворошил угли, избегая горестного взгляда мальчика, а тот настаивал: говори же. Влюбленная лягушка больше не пела. Тоби набрал побольше воздуха и тихо сказал: Элайя. И снова замолчал. Ну продолжай же, прошептал мальчик. Смолк даже огонь, давая слово Тоби. «Элайя хотела умереть», — проговорил юноша. «Она хотела убить себя». И опустил глаза в землю. Ему удалось это тяжело. Вряд ли какие-то другие слова могли вызвать в нем больше гнев и несогласия. Но он знал, что они принесут душе лунного диска покой. Его сестра не преступница, она просто тоскует. Тоскует отчаянно, смертельно. Лунный диск улегся на спину, потянулся и сказал... «Спасибо тебе, Ветка». Тоби перевел дыхание, откинулся назад и улегся рядом с маленьким другом. Огонь снова тихонько потрескивал. Тоби смотрел на раскинувшийся над ним зонтик из белых цветов, в который осеннее небо вплетало звезды. Тоби и сам не знал, что так ответит. Но что он мог еще сказать? Тоби лежал, сон никак к нему не шел. Может, он беспокоился, что когда-нибудь лунный диск все же узнает жестокую правду? Узнает... что однажды ночью друг ему солгал, чтобы утешить. На следующий день они вошли в заросли колючего кустарника, которые тянулись далеко на запад. С тех пор, как Тоби распрощался с прошлой жизнью, он ни разу не приближался к дереву. «Приготовьтесь, нам предстоит нелегкая работа», — предупредил он своих спутников. Уже очень давно проводник никого не водил через колючие заросли по земле, слишком многие здесь погибли. Кустарник кишел страшными чудищами, лесными мышами-полевками. С дикими зверями ничего не мог поделать даже самый опытный проводник, и встреча с ними была крайне опасна. Единственным возможным путем был воздушный. Джалам показал Тоби на длинные колючки, сплетавшиеся наверху в причудливые спирали и узкие подвесные мостики, потом взглянул на лунного диска. «Мне трудно поверить, что тряпочка одолеет заросли Дикого Запада». «Я не тряпочка, меня зовут Лунный Диск», — бойко поправил мальчик-проводника. Джалам не стал ему возражать. В следующие 10 дней им предстояло преодолеть колючие заросли воздушным путем. Колючки сплетались в причудливые переходы, но скольжение по ним требовало немалого акробатического искусства. Их мелкие шипы с бархатистыми листочками становились серьезным препятствием. Джалам вел их от одного убежища для ночевки к другому. Эти убежища находились в полых колючках, усталые путники прижимались друг к другу в маленькой нише и повисали ночью над пустотой. Их рацион был скудным и однообразным, в заброшенных паутинах находили высохших мух, которые хрустели на зубах, изредка попадались сморщенные ягоды, уцелевшие до конца лета. Сладкого пирога из таких не испечешь. Однако продвигались они без особых приключений, вот уже последняя ночевка в зарослях перед тем, как снова выйти на равнину. В полночь их разбудили мощные толчки. «Осторожно!» — закричал Джалам. Тоби уже катился прямо на старика, потом их подбросило до потолка, и они оба рухнули рядом с лунным диском. Все трое были шариками в мешочке, который кто-то очень сильно тряс. «Посмотри, что там делается», — решил лунный диск, уже выглянув за порог. «Нет!» — заорал проводник, но было поздно. Мальчик исчез, его словно ударом бича вынесло из убежища. Тоби и Джалам, они крепко прижались друг к другу в глубине полой колючки, а лунный диск улетел. «Я же его предупреждал!» — прошептал Джалам, стиснув зубы. Толчки продолжались. «В колючие заросли попала птица», — объяснил Джалам. «Она может биться в них несколько дней». «А лунный диск?» Старый проводник не торопился с ответом. «Вы думаете, он упал на землю?» — настаивал Тоби. «Ну, если он в самом деле упал, хорошего не жди». Джалам посмотрел на Тоби и закончил фразу. «Подберет полевка или змея, а как иначе, если мальчишке 10 лет, у него переломаны руки и ноги?» Тоби ничего не ответил. Он знал, раненый и преследуемый со всех сторон человек и в 10 лет способен вырваться из любых когтей. Джалам и Тоби оставались в убежище эту ночь, следующую и еще одну ночь. Чтобы время текло быстро, чтобы поменьше думать о голоде, они старались побольше говорить. Джалам вспоминал приключения своей молодости, Тоби его слушал. Иногда убежище сотрясали сильные толчки, но длились они недолго. К утру второго дня усталый Джалам стал делиться личными воспоминаниями о детстве, о влюбленностях, о первых свиданиях с той, что стала его женой. «В крапиве!» — смеясь, восклицал он. «Представляешь, я назначал ей свидание в крапиве. Таким дураком я был в юности. Одежда у нас, сам знаешь, короткая. Мы возвращались с обожженными руками и ногами. Недолго наша любовь оставалась тайной». Тоби смеялся вместе с Джаламом, но они тут же вспоминали сияющие глаза лунного диска и грустнели. Джалам жалел, что обходился с мальчиком так сурово. «Честно сказать, я побаиваюсь детей», — признался он. «У вас их нет?» — спросил Тоби. «Нет», — ответил Джалам. «Вы их не хотели?» Джалам не ответил. «Не они, а дети их не хотели. Они с женой мечтали иметь детей. Может, Джалами, когда он так строго обращался с детьми, говорила обида?» Тоби взял старика за руку. Опасность открывает и сближает сердца. Они долго сидели рядом, ощущая почти что покой. А потом Тоби заговорил об Изели. С тех пор, как он узнал, что мать Лизы родилась в травяном племени, он жаждал услышать о ней побольше. И поэтому он отважился потревожить молчание старика. «А вы знали Изу, когда она жила еще на травяной равнине?» Глаза Джалама заблестели. Спустя какое-то время он заговорил. «Я сказал Ветка, что мне очень повезло с женой. Она стала счастьем моей жизни. Я дорожу ею, как зеницы ока. Но очень долго мне казалось, что я никогда не забуду Изу». «Вы?» 37 раз я просил ее руки». Он опустил глаза. «Тут нет ничего особенного. Некоторые делали ей предложение 100 раз. Нук из-за нее бросился с колоса. Прекрасная Иза. Если б ты знал, Ветка, что она значила для всех нас». Лицо Джалама помрачнело, и он прибавил. «На травяной равнине нет человека, который не сожалел бы о том, как мы поступили». «Как же вы поступили?» «У нас мягкое сердце, Ветка. Не знаю, как могло случиться то, что случилось с Изой». «А что случилось?» «Да мы все виноваты, потому что все были к ней неравнодушны». «Так что же произошло, Джалам? Ну расскажите!» Колючие заросли сотряс мощный толчок, и все вновь успокоилось. Джалам сделал Тоби знак молчать. Они сидели и ждали долго. Наконец Джалам сказал. «Все в порядке. Даже трудно поверить. Никогда не видел, чтобы птица освободилась сама спустя 2 суток. Обычно они высвобождаются в первый день или приходится ждать неделю, пока они не умрут от истощения». «Неужели неделю?» «Да. Скажу тебе правду, мое старое тело не выдержало бы неделю без пищи. А у тебя был бы шанс, Ветка. Я-то подумал, что окончу свои дни здесь». Тоби крепко сжал руки Джалама. «А сами рассказывали смешные истории». Издалека донесся голос, зовущий их. «Это малыш!» — обрадовался Джалам. «Он спасся!» Старый проводник поспешил к выходу. «Лунный диск!» — закричал он. Детский голос откликнулся на его зов. Джалам вновь позвал мальчика и, светясь от радости, крикнул: «Я иду к тебе, лунный диск, иду!» Занимался день. За последними колючками уже виднелась равнина. Джалам вышел из убежища. Тоби по-прежнему мучила неразгаданная тайна Изы Ли.